Глава 11. «Это какой-то дурдом», — ворчала я, глядя на их современные технологии ванной комнаты. «Как я должна мыть голову в этой бадье?» Оказывается, я так привыкла к современному душу, что эта большая чаша воды меня скорее вгоняла в уныние, чем радовала. В первый раз я еще помылась. И слова не сказала, была слишком поражена переездом в этот их магический мир. Но теперь... И что мне теперь, постоянно так над собой издеваться? Да хоть бы тазик дали. Я бы как в бане сначала намочила, потом промыла, смыла и в конце ополоснулась. Но когда перед тобой огромная ванна, ты весь в мыле, а наполнять это все заново займет не менее часа... Тьфу. Нет, я уже попробовала мыть голову в раковине, но оказалось, что этот способ вообще неудобен. Во-первых, она была слишком высокой для меня, хоть на табуретку вставай. Во-вторых, слишком узкая и неглубокая. А тут нет даже кружки, чтобы воду зачерпнуть для ополаскивания. Кстати, кружка. Тазик. А чего я мучаюсь? Пойти отжать у местных ведро или тазик наверняка будет просто. Но уж кружку какую, тем более проще простого. И будет мне счастье. Радостно дернула за звоночек, который отвечает за вызов слуг. Буквально минута, и в комнате оказалась все та же увиденная мной в первый день девчушка. Кстати, вот она, похоже, тоже человек. Потому что... Не знаю вот почему, но мне кажется, драконов я уже навострилась отличать. Они другие. «Вы что-то хотели?» Служанка смущенно опустила глаза, словно мое нахождение в собственной комнате в обычном домашнем халате может быть смущающим. «Да». «Принеси мне, пожалуйста, тазик и кружку с удобной ручкой побольше», — попросила. «Тазик?» — на меня подняли изумленные глаза. «Да, тазик. Лохань, ведро, кувшин на крайний случай. Я иногда поражаюсь бестолковости местных. Может, для них, конечно, и нормально убивать по 3 часа на водные процедуры, но мне от такой пустой траты времени только плохо становится». «А зачем вам?» — осторожно поинтересовалась девица. «Голову помыть хочу». На меня уставились круглыми глазами, а еще спустя пару минут в комнату забежал запыхавшийся зеленоглазый, явно в срочном порядке вытащенный из кровати, и присоединился к обсуждению этого дурдома. «Зачем тебе таз?» «Тазик», — тщательно проговорила Врель незнакомое слово. Я закатила глаза к потолку. «Я хочу помыться, а тратить 3 часа на набор ванны не хочу». Теперь вытаращенных глаз на меня было в 2 раза больше. Никто не понимал, зачем мне нужен таз и при чем тут прием ванны. Я фыркнула. Темный народ. «Слушайте, просто дайте мне уже какую-то посудину с нормальной глубиной и не размером с вашу эту лохань помывочную. Вы бы меня еще в комнате с бассейном поселили, чтобы я часами ждала наполнения ради споласкивания». Зеленоглазый прикусил губу и осторожно уточнил. «А что ты собираешься в ней делать?» «Мыться?» Это уже начинало напоминать какую-то дешевую комедию. «Ну, ты туда не влезешь», — в шоке посмотрел на меня 200-летний вор и гад. С его возрастом мне пришлось смириться, а также с возрастом принца, который был старше конкретно этого экземпляра, всего на 20 лет. Также мой мозг пережил информацию, что местному королю уже 3000, а королеве немногим меньше. Но единственное, чего я не понимала, почему за 200 лет они не придумали нормальный душ? Даже у людей этот процесс занял меньше времени. Эти-то чего тупят? «Что здесь происходит?» Новый мужской бас только добавил ситуации абсурдности. «Добрый вечер, Ваше Величество», — пискнула служанка полузадушенным тоном, тогда как зеленоглазый лишь учтиво склонил голову. «Ну а я... Я не звала сюда короля». «Мне нужен тазик, а вот они...» — ткнула пальцем в 2 непонятливых дебилов. «Отказываются мне его дать». «Тазик?» — Его Величество явно был удивлен. «Что это? Кажется, емкость для стирки, да?» «Ну, хоть кто-то адекватный. Да, я хочу нормально помыться, а не 3 часа наполнять вашу ванну. Поэтому прошу тазик и кружку, чтобы споласкиваться. А эти двое не понимают». «За 3000 лет у мужика должен быть опыт поболее, чем у этих двоих. Так что, надеюсь, теперь-то мне дадут тазик». Но не успела я порадоваться, как получила в ответ. «Ну, вы туда не влезете». Трындец. Они вообще не в курсе, что можно мыться, не сидя в воде по макушку. И я была готова зарычать. Но теперь я добьюсь этого тазика любыми путями. Слушайте, просто дайте мне тазик или большую кастрюлю на худой конец и разойдемся. «Куда разойдемся?» — заинтересованно уточнил Зеленоглазый. «Вам нельзя покидать территорию дворца, пока кронпринц не исследован до конца». «О, вот это что-то новое. Что мне нельзя что-то там покидать, услышала впервые. Нет, в целом логично, но я же не в тюрьме. Хотя кто их знает, этих великовозрастных болванов? Впрочем, спорить с идиотами жизнь меня уже давно отучила». «По комнатам разойдемся», — рыкнула. «Короче так. Вы, Кыш, куда шли? А ты...» — я схватила за руку служанку. «Проводи меня до кухни, я сама все возьму». Это провал. Не найти во всем дворце тазика, мыться в едва ли не в бассейнах и при этом задавать столь тупые вопросы, я возмущена. «Я пойду с вами», — заявил король. «Не поймите меня неправильно, Ольга Семеновна, но зачем вам емкость для стирки, не понимаю. Мои слуги плохо вас обслуживают? Вам не нравится качество их работ?» Вздохнула, следуя за перепуганной в усмерть девицей. «Мне не нравится тратить много времени из-за отсутствия душа. Неужели нельзя изобрести что-то по-быстрому?» — уточнила, смирившись с тем, что они здесь все психи чокнутые. «Но там камень этот ваш заставить воду давать не только в специальных емкостях». Зеленоглазый, что увязался за нами, сверкнул любопытным взглядом. «А как?» «А просто, чтоб сверху лилась, как в обычном современном мире. Намочился, голову помыл, намылился и смыл. Душ занимает 10 минут от силы, в то время как эта ваша ванна наполняется минимум час. И все это время надо сидеть и наблюдать за ней, чтобы не перелилась. А потом еще и чистым себя не чувствуешь, потому что все в мыле, а заново наполнять — это какой-то особый вид издевательства». Ну хорошо, хоть задумались. Может, они мне таки душ соорудят как-нибудь. А пока я удовлетворюсь подручными средствами. «Вот кухня, Лерда Ольга Семеновна». «Это их Лерда еще. Я так поняла, что к людям они обращаются именно с этой приставкой, а к драконам — Лиера или Лиер. Но это пока были мои личные наблюдения. В книгах о таком упоминании не встречала». «Шикарно!» Едва зайдя в помещение, я наткнулась на целую толпу поварят. «Ого, они и по ночам в работе? Хотя о чем я? Дворец же. Наверняка тут как в ночном клубе. Жизнь 24/7 в ходу. Ночью — заготовки, днем готовка». «Добрый день!» — поздоровалась со всеми, делая вид, что не замечаю шокированных лиц присутствующих, особенно когда следом за мной зашел сам король. Видимо, нечасто он посещает собственные рабочие помещения, раз такая реакция. Впрочем, до этого мне дела нет. «Мне нужна большая кастрюля и кружка. Какую я могу взять?» — уточнила. В помещении повисла напряженная тишина. «Ясно. Все самой. Вот эту можно?» — подобралась к ближайшей подходящей по размеру емкости. «А что, вполне замена тазику. Отличная кастрюлька». «Мы готовим в ней овощи». «А, еще лучше», — отмахнулась. «Заодно и витаминами кожу напитаю». Сзади раздался какой-то полузадушенный вздох. «Ой, какие они тут все нежные. Уже и сарказм включить нельзя. Может, табличку завести, как в том анекдоте?» Схватила кастрюлю и покрутилась на месте в поисках подходящей кружки или кувшина, из которого будет удобно ополаскиваться. «О, реально, кувшин!» «Это молоко!» — вякнул кто-то из поварят, когда я нагло увела у него из-под носа удобный предмет. «Он для этой кастрюли как раз подходит. Помыться можно будет нормально, теперь точно». «Молоко полезно для роста волос», — важно заявила, хотя понятия не имею, так ли это. Как-то не лезла я в косметическую медицину никогда. «Не знаю». «А это что?» — ткнула в овощ, подозрительно напоминающий нашу свеклу. «Это свекла». «Вау, я не ошиблась. То есть овощи наши у них есть, а душа нет. Непорядок полный». «Я украду, да?» «Обожаю». Сразу положила себе прямо в кастрюлю пару вареных овощей. «А это для чего полезно?» Служанка за спиной явно слушала меня в оба уха. «Это?» Глянула на шокированных местных. Еще бы, приперлась практически посреди ночи в компании короля красть кастрюлю, молоко и свеклу. «От поноса помогает. Всем советую». Точно. Приду к себе в комнату и нарисую табличку «Сарказм».